Я задумчиво разглядывал лицо сидящего напротив мужчины, не торопясь начинать разговор. Не думал, не гадал, что когда-нибудь повезет лично познакомиться с самим северянином. Поди, в святой инквизиции до сих пор плюются при звуках его имени, вспоминая, как некогда он благополучно выскользнул из рук святых отцов, заручившись поддержкой на самом высоком уровне. «А с чего вы решили, что я принадлежу к роду Сурина?» — наконец осторожно спросил я. «С того самого», — раздраженно фыркнул мужчина. «С момента моей смерти прошло не так уж много времени. В наших краях живет только одно семейство, наследники мужского пола которого могут вызывать мертвых. Да, конечно, есть и другие некроманты, но их дар подобен слабой искоре Божьей благодати. А ваш пылает, словно пожар из-за проклятия темного бога. Его тяжело перепутать с любым другим». Северянин выдержал драматическую паузу и добавил, жестко усмехнувшись: «Не забывай, я ведь мертвый, поэтому без проблем вижу на твоем лбу тень Божьей немилости». Я невольно провел рукой по лицу, будто желая убедиться, что у меня на указанном месте ничего нет. Затем внимательно вгляделся в призрака. Или не в призрака. Как я уже говорил, неупокоенные души имеют возможность воздействовать на материальные предметы. Поэтому тот же Тоннис – незаменимый слуга в моем замке. Но вот человеку навредить они при всем огромном желании не могут. Но если только напугать до полусмерти. Почему тогда, сейчас, меня гложет неприятное чувство смертельной опасности, когда я гляжу в прозрачные глаза варвара? «И вы ничего не желаете мне сказать?» — поинтересовался я. Северянин удивленно изогнул бровь, и я поспешно продолжил. «Наши семейства при вашей жизни, скажем так, находились далеко не в лучших отношениях. Мой прадед...» «Твой прадед — гнусный обманщик!» — яростно вскинулся мужчина, отчего я испуганно вжался в стул. Впрочем, варвар сразу же успокоился и продолжил более мирно. «Скотина мерзкая, твой прадед! Жаль, что я ему свой прошлый визит бороденку целиком не выдрал. Знал бы тогда, как невесту из-под самого носа у друга уводить!» «Простите?» — ошеломленно переспросил я. «Мне рассказывали о том случае совсем по-другому. Мол, вы пришли к моему прадеду за помощью в одном щекотливом дельце по поводу гарнизона печально известной пограничной крепости. Тот отказался, и вы, вспылив, едва не убили его». Я выпалил это на одном дыхании и на всякий случай покрепче сомкнул пальцы на посохе. «За эту ночь мне пришлось убедиться, что многие легенды врут. Не хотелось бы на собственном опыте узнать, могут ли призраки, если их как следует разозлить, причинить серьезный вред человеку». «От брехунда!» — на удивление равнодушно обронил северянин, старательно не обращая внимания на мои округлившиеся от изумления глаза. «Враль, известный твой прадед! Дело-то обстояло в действительности совсем не так. И потом, ну сам посуди, будет ли северный варвар к кровной мести привлекать другого человека? Да ни за что в жизни! Такие дела только в одиночку вершат, чтобы потом не стыдно было перед мертвыми родичами ответ держать. А так, что бы я им сказал? Струсил? Колдуну заплатил? Сам не справился? Да меня после таких откровений из обителей богов пинками бы выгнали, чтобы и там рот не позорил». Я почесал бровь. Объяснения собеседника звучали на редкость здраво. Меня всегда смущал в семейной легенде именно этот момент. То, что гордый варвар пошел нанимать некроманта. Где это видано, чтобы родовая честь восстанавливалась подобным способом? Семейные дела редко вершат с привлечением посторонних людей. Можно полюбопытствовать, что же между вами на самом деле произошло. Я заинтересованно подался вперед. А неужели непонятно? Северянин пригорюнился и как-то стыдливо отвел взгляд. Невесту твой предок у меня увел, считай, прямо от алтаря. Я же этого шельмеца лучшим другом считал. В здешних краях с собутыльниками плохо, а вашему-то роду особенно. Но кто по здравому уму с некромантом сядет пить? Да вдруг еще по пьяни на кладбище потащит, души тревожит, или еще какое непотребство совершит. Мне тоже скучно жить было. Дурная слава за мной еще со столицы тянулась. Вот и обходил мой дом за много миль вокруг и местный приезжий. Словом, подружились мы на почве одиночества. Да так, что почти каждый день то я у твоего прадеда, то он у меня гостил. Вместе по кабакам да трактирам шлялись, вместе на местных девиц заглядывались. И вот влюбился я однажды без памяти. Ох, и хороша девица была! Высокая, статная, с пышной копной истинно черных волос и со жгучими оливковыми глазами. Видать, согрешила разок ее матушка на сеновале с кем-то из кочевого народа. У них что мужчины, что женщины, все как на подбор красавцы, только на руку нечистые. Так я сильно влюбился, что пошел свататься. Родители и девицы за голову схватились и от ужаса слова вымолвить не могли. Но как же, самый что ни на есть черный колдун породниться с ними захотел. И ведь не откажешься, иначе проклянет. Дураки, ну что с них взять? Какой же здравомыслящий мужчина свою жизнь свяжет с той, кто его из-под воли ненавидеть будет? Такая связь лишь силы иссушает, да сердце бесплодной ненавистью выжигает. Впрочем, мне это им даже объяснять не пришлось. Красавица взглянула на меня томно и промолвила, как обрезала: «Согласна я». Северянин замолчал и с мечтательной улыбкой уставился куда-то поверх моей головы. Видимо, вспомнил свою невесту.